Сквозь толпу, обступившую медоварца и прутца, протискивался купец. «У тебя русский покупал товары?» «У меня покупал», — ответил купец. Медоварец внимательно посмотрел на купца, блудливо прятавшего глаза, и сказал: «Да, я купил утром у господина купца харч на дорогу и платил полновесными серебряными талерами. Я думаю, господин купец подтвердит это». «Вот этими?» — протянул руку с деньгами горбун. «Этими платил? Скажи, купец, не бойся». «Да, я получил эти деньги. Деньги от русского купца», — запинаясь, ответил немец. «Это его талеры». «Фальшивомонетчик!» — завизжал горбун. «Ты поплатишься за это своей шкурой, мы будем судить тебя по своим законам». Собравшаяся толпа одобрительно зашумела. «Связать его!» — крикнул кто-то, и несколько человек стали приближаться к медоварцу. «Михаил Андреевич, биться будем! Мы здесь, Михаил Андреевич!» — услышал медоварец голоса дружинников. Несколько человек из его отряда, вытащив из-за пояса топоры, приготовились защищаться. Толпа расступилась. «Не трожь, ребята, не проливай крови. Мне суда бояться нечего. Пусть рад рассудит. А ты, продажная душа, гадина, не купец, разбойник!» — обернулся к Ревельцу Михаил Андреевич и спокойно пошел к ратуше. Дни после случая на торгу тянулись мучительно долго. Прутц был неумолим и, несмотря на колебания судей, настоял на своем. Медоварца приговорили к смерти как фальшивомонетчика. Магическая сила документа с подписью и печатью великого магистра ордена сделала свое дело. Напрасно Михаил Андреевич целовал крест и клялся в своей невиновности. Напрасно новгородские купцы, живущие в Ревеле, толпой осаждали ратушу, предлагая большие деньги за освобождение медоварца. Ничего не помогало. Боясь преследования ордена, ратманы не хотели даже слушать об этом. Сноска. Ратман — член ратуши. Конец сноски. В одной из круглых башен городской стены сидел в заперти медоварец. Прикованный короткой цепью, в наручниках, которые едва позволяли ему шевелить руками, Михаил Андреевич не терял надежды на освобождение. Он не верил, что совершенно невиновный человек может быть ложно обвинен в таком тяжком преступлении. «Есть же правда на свете», — думал он. «Ну, пусть поспешили, поверили горбатому попу, но судьи ведь не могут же несколько самых уважаемых людей в городе приговорить к смерти невиновного человека и потом спокойно спать. Нет, узнают правду, разберутся». На третий день после суда он получил короткую весточку от друзей. «Уста твои целуем, дорогой брат, но пособить тебе не можем», — писали они, — «и осталась надежда только на милосердие Божие». Прочитав послание, медоварец почувствовал, что ему надеяться не на что. Смерти он не боялся, но тяжело умирать, зная, что от успеха задуманного дела зависело благо родной земли, а выполнить его он не успел. Эта мысль приводила медоварца в исступление. Временами купец успокаивался. Он подсчитывал, через сколько дней должен приехать в Данию Федор Жареный и когда там будет Порфирий Ворон. Михаил Андреевич мысленно следил за каждым их шагом на морском пути и по сухопутью. «Недаром умру», — повторял он, — «своей смертью от них след отведу. Одним часом горбатому не мочно в трех местах быть. Помру спокойно, не я, други за меня посольничество справят. Наше святое дело всегда жить будет». И тут же приходили сомнения. А вдруг и с ними неладно? Порфирий молод, а Федор задним умом крепок. Тогда что?»